Глава третья. «Ну и как у вас дела?» — спросила Ася, устраиваясь за облюбованным подругами столиком у окна. «Вам как обычно?» — приветствовал их знакомый официант. «Да», — кивнула Кристина и подумала, что насчет скорого возвращения в офис она, пожалуй, погорячилась. Спрашивая о делах, Ася, конечно же, имеет в виду ее, Кристины, личные, а не положение в Кайросе. И простым хорошо или нормально не отделаешься. Хотя попробовать можно. Нормально дела потихоньку. Ты-то сама как себя чувствуешь? У Аси между бровями пролегла резкая морщинка, что свидетельствовало о крайнем возмущении. «Так нечестно», — заявила она. «Я первая спросила. Хотя, раз уж ты завела разговор о самочувствии, давай сразу договоримся. Я еду с Ваней, и это не обсуждается. Когда родится ребенок, такой возможности может уже не представиться. Поэтому, пожалуйста, не надо меня отговаривать». Глядя на ее порозовевшие от волнения скулы, Кристина вдруг ощутила, что сидящая напротив женщина вовсе не та Ася, к которой она привыкла. У прежней старой Аси 100% сейчас бы глаза были на мокром месте, дрожала бы нижняя губа, и голос звучал задавленно, словно она говорила через подушку. «Это же Ася...» Ася Нью, хоть и не обладает абсолютным спокойствием Молчанова, кажется, переняла его уверенность в себе и стоять на своем будет насмерть. Впрочем, смерть подруги в планы Кристины не входила, и она попыталась найти мало-мальски обоснованные аргументы. «Ася, ну если бы вы хотя бы на самолете полетели, а то на машине. Ехать почти сутки. В твоем состоянии... Какое у меня состояние? Тебя послушать, я просто инвалид какой-то. Я же просто беременная, причем не на таком уж большом сроке. И потом, ты даже не представляешь, как это здорово ехать с Ваней куда-нибудь далеко-далеко, смотреть, как уверенно его руки лежат на руле». Кристине вспомнилась Австралия, красные пески, огромный автомобиль, Молчанов с непривычной щетиной на загорелом лице. О приключениях Кристины и Тимура Молчанова в Австралии читайте в романе Ирины Грин «Бог счастливого случая». Просыпаться в какой-нибудь гостинице, читать отзывы о местных достопримечательностях. Мечтательно продолжала тем временем Ася. «Целоваться под музыку Шнитке», — подумала Кристина. Кажется, они с Асей поменялись местами, и сейчас дыхание от застрявшего в горле комка перехватило у нее. Ася тут же почувствовала настроение подруги и пошла на попятную. «Да что с тобой?» Уже совсем другим голосом, густо замешанным на тревоге и заботе, спросила она. «Что-то с Настей?» «С Настей?» Кристина усилием воли прогнала дезориентирующие воспоминания. «С Настей все отлично». «Ну что я из тебя тяну каждое слово? Расскажи, мне же интересно». «Настя, скажи кто-нибудь еще полгода назад Кристине, что она из заядлой перфекционистки, не способной делегировать свои рабочие обязанности даже Тимуру, которому привыкла доверять как самой себе, превратиться в злостную нарушительницу трудовой дисциплины, она бы сочла подобные слова фантазиями. И вот совершенно неожиданно они обрели под собой реальную почву. Причиной подобной трансформации стала трехлетняя Настя, дочь известной певицы Фимы, которую мать поручила ее заботам. Роман Ирины Грин «Синдром Фигаро». К моменту, когда это произошло, в голову Кристины порой закрадывалась мысль о необходимости родить ребенка, создать семью и зажить спокойной жизнью. Однако мысль эта регулярно отодвигалась куда-то на периферию из-за различного рода катаклизмов, сотрясавших жизнь Кайроса. Кристина просто не могла себе представить, как можно пустить все на самотек и с головой уйти в проблемы материнства и детства. И вот сама жизнь поставила ее перед фактом, кто для нее важнее — Настя или Кайрос? «Кайрос», — ответило чувство долга. «Настя», — возразило сердце. Проблема состояла в том, что детский сад, куда ходила Настя, дорогое элитное заведение, был хорош всем, кроме распорядка дня. Детей тут принято было забирать не позднее 16 часов, а лучше сразу после обеда. Разумеется, официально заведение работало до 19, но к этому времени из сотрудников оставались только заведующая Елена Александровна да воспитательница Галина Николаевна. Причем, если первая была сама сдержанная любезность, то у второй с лица не сходило выражение немого укора. Ну как можно оставлять ребенка, когда всех остальных уже разобрали по домам? Наверняка мать не в курсе, как обращаются с ее крохой. Конечно же, Кристина могла поставить воспитательницу на место, но подобное положение дел не нравилось и Насте. Причем, если Галина Николаевна демонстрировала недовольство молча, трехлетняя девочка вполне могла заявить что-то вроде: «По какой причине ты сегодня так долго? Деньги зарабатывала? Зачем они нужны, деньги эти? И выбросить жалко, и потратить особо не на что». Скажи кому, что ребенок бросается такими фразами, ни за что не поверят. Дело в том, что предыдущая няня Насти обожала иронические детективы Дарьи Удальцовой и, дабы совместить приятное с полезным, читала их девочке вслух. Оттуда и слишком взрослые мысли в детской голове, и не по возрасту высокие когнитивные способности. Конечно же, Кристина пыталась откорректировать литературные пристрастия ребенка, но, как говорится, старая любовь не ржавеет. Каждая новинка Удальцовой прочитывается двумя читательницами, юной и не очень, с превеликим удовольствием. Поиски альтернативы закончились тем, что Тимур Молчанов предложил Кристине с Настей переехать в его дом в коттеджном поселке. Конечно, с какой стороны ни посмотри, вариант этот был хорош. Во-первых, местоположение поселка: свежий воздух, рядом лес, река. Во-вторых, по соседству проживала замечательная женщина, Воронина Дарья Романовна, большая любительница детей, которая организовала в своем доме что-то вроде частного детского сада и сходу сумела найти общий язык с Настей, что само по себе было достижением. С посторонними Настя не разговаривала. Совсем. Общение с этим сложным ребенком еще нужно заслужить. К счастью, всем сотрудникам Кайроса рано или поздно это удалось. Причем отношение у Насти ко всем совершенно разное. Она прямо-таки боготворит Молчанова и не пытается это скрыть. Кристину считает своей лучшей подругой. Рыбак для нее авторитет в детективных вопросах. Кажется, излишне начитанный ребенок планирует сам в недалеком будущем написать детектив и сейчас занимается сбором материала. Федор еще один друг. Настя считает талантливого программиста, совершенно не приспособленного к современным жизненным реалиям, своим ровесником, по ошибке попавшим вместо детского сада во взрослый офис. Ася же, в Настиных глазах, ребенок из ясельной группы, беззащитный и беспомощный. А потому девочка взяла ее под свою негласную опеку. Делится сладостями, делает замечания тому, кто, по ее мнению, недостаточно учтив с сотрудницей Кайроса. Интересно, изменила бы она свое мнение, увидев новую Асю, сидевшую сейчас напротив Кристины в ожидании ответа на свои вопросы? Да все отлично с Настей. Утром отвела ее к Дашеньке. Холодно на улице. Одевались долго, я на работу приехала поздно. А тут Ермолаев звонит. Дальше ты сама все знаешь. Кстати, если ты вдруг передумаешь насчет поездки в Крым, можно на время, пока Иван будет заниматься расследованием, тебя тоже поселить у Тимура. Места у него много, ты же знаешь. Сможешь потренироваться в воспитании подрастающего поколения. Ася крючок не заглотила. Мы же договорились. И тут же сменила тему. А Тимур? Что Тимур? А что Тимур? Кристина пожала плечами, сделав вид, что суть вопроса ей не ясна, хотя все прекрасно поняла. Ася, а может и не только она, в курсе ее вовсе не профессионального интереса к Молчанову. Тимур как Тимур, как будто ты его не знаешь. Денег за проживание с нас не просит. К столику подошел официант и принялся составлять подносы, чашки и тарелочки с пирожными. «Так мы с Ваней вечером выезжаем?» — спросила Ася, и по тону, каким был задан вопрос, Кристина поняла, что спорить бесполезно. «Решай поскорее, а то еще отчет тайного покупателя нужно довести до ума. Понимаешь, не могу я сейчас Ваню бросить. Ты только нашим не говори, хорошо? Мне кажется, он очень тревожится из-за грядущих перемен. Боится, что будет плохим отцом. Я не смогу уделять ему столько внимания. Наше финансовое положение вдруг ухудшится, и он не сможет обеспечить меня с ребенком, неотвратимых последствий во время родов. Ну, ты понимаешь, каких. Короче, куча всяких страхов, и я абсолютно не хочу оставлять его с ними один на один. Вот такая ситуация. Так что ты решила? Отчет же... Кристина считала рыбака бесстрашным, порой даже чересчур, неспособным спасовать перед опасностью. Но в словах Аси сомневаться не приходилось. Во-первых, она гораздо лучше его знает. А во-вторых, ее эмпатические способности в 100, а то и в 1000 раз превышают Кристинины, и слова подруги можно считать веским аргументом. С отчетом справится Федор. После недолгого раздумья приняла решение Кристина и, уже обращаясь к официанту, сказала: «Молодой человек, у нас немного планы поменялись. Вы нам упакуйте пирожные с собой и для Макачина дайте стаканчики бумажные. Можно так?» «Любимым клиентам можно все», — улыбнулся тот. Ася тоже заулыбалась. «Спасибо. Ты не представляешь, как я рада. Вот только...» Она запнулась и после недолгой борьбы с собой вымолвила: «Что будет с графиком наших рейдов? Разберемся. Все равно я бы тебя одну ни в какой рейд не отправила. Я возьму с собой ноутбук и поработаю в дороге над сегодняшним отчетом. Хорошо?» «Хорошо, хорошо, не волнуйся. Все будет нормально. Ты, главное, себя береги. Спасибо тебе. Мне-то за что?